Глава 3. У ворот разведчиков приветствовал сменившийся часовой, скользнув по пленникам рассеянным взглядом. Десяток их коллег еще жили на базе, помогая восстанавливать магистрали связи. А остальных отправили в реабилитационный лагерь для перековки. На крыльце 19-го строения казармы разведывательного взвода, сунув руки в карманы, стоял сержант Трихман. С высоты крыльца и своего немалого роста он критически осмотрел пленных, затем произнес: «Давай к Саскилу их, он уже ждет». Командир разведвзвода капитан Саскил жил на втором этаже, в помещении, заменявшем ему штаб, канцелярию и спальню. Там же проводили допросы пленников, часто в присутствии представителя службы безопасности капитана Мура. На этот раз Мур немного опаздывал. Саскил оказался в кабинете один. «Обыскивали?» «Нет», — ответил Тони. «Неудобно в лесу. Могли что-то сбросить. Мы их сразу связали». «Хорошо. Обыщите сейчас». Пленных стали обыскивать, выворачивая карманы разгрузок. Помимо плиток растаявшего шоколада, помятых сигаретных пачек и перочинных ножей, удалось найти облегченные наборы противоядий, дешевые подделки, которыми черные дельцы снабжали мятежников. У того, который выглядел лидером, в кармане оказался лишний жетон. Джим проверил. У этих двоих жетоны были на месте. «Чей?» – спросил капитан, покручивая жестянку. «Он погиб», – после некоторой паузы ответил пленник. «Из-за дерьмовой сыворотки?» «Да», – со вздохом подтвердил тот. «Не очень-то вас ценят ваши начальники». «Это у вас начальники, а у нас вожди. Развяжите руки, ведь нам отсюда не сбежать». «Хорошо, как все соберутся, развяжем. Это у нас запросто. А пока присядьте». Саскил указал на два стоявших у стены поцарапанных стула. За дверью послышались торопливые шаги. Она распахнулась, и появился капитан Мур. «Ага, привели уже». Особист встал у противоположной стены. У него имелся неприятный опыт, когда очаровательная дикарка, оказавшаяся на самом деле хорошо подготовленным агентом разведки генерала Тильзера, едва не убила его страшным ударом в солнечное сплетение. Тогда же досталось и Тони с Джимом. Но положение спас Рихман с его силой и реакцией. А вскоре появился и он, в сопровождении еще одного зубра разведвзвода Шульца. Эти двое встали по обе стороны от пленных, после чего капитан Саскил разрешил снять с них веревки и заменить на мягкие пластиковые наручники. «Итак, где вы их взяли, Симмонс?» 5 километров на запад, сэр, на одной из полян». «Ага», – капитан кивнул. «И что они там делали?» «Закладывали в яму упакованное оружие. Видимо, готовили тайник на будущее». «Тайник – дело не новое», – капитан посмотрел на пленников. «Куда подевали труп товарища?» «Утром закопали», – нехотя ответил старший. «А это потому, что вас снабдили некачественными препаратами, а значит, отправили на верную смерть». «Неправда!» – пленный хотел вскочить, но Рихман хлопнул его по плечу. «Неправда! Просто мы еще не освоились в этих лесах. Мы непривычные к такому климату и к этим насекомым». Поняв, что разболтался, пленник замолчал. Молчали и разведчики, надеясь, что откровение продолжится. «Значит, на Тартугу вас доставили из других мест?» – поинтересовался капитан Мур. Пленные уставились в пол. «Вы думаете, ваше молчание так важно? Да мы сейчас вернемся к месту закладки тайника, а вы там изрядно наследили. И пойдем по следам обратно, до самого лагеря, где всех возьмем тепленькими». Капитан Мур издевательски усмехнулся. Он блефовал, пугая пленников, поскольку в здешних джунглях следы быстро исчезали. Если не оставалось мусора, окурков, пластиковых упаковок, гильз, найти тропу было невозможно. Об этом знали партизаны команданта Ферро, атаковавшие 24-ю базу. Но не эти недоделанные фанатики. «Там уже никого не осталось», — с усилием выдавил старший из двоих. «Понятно», — Мур сочувственно вздохнул. «Давайте-ка познакомимся, господа. Назовите свои имена. Можете даже вымышленные. Сейчас нам все равно. Позже служба безопасности установит ваши личности». «Я Бланк, а он Коркас». «Хорошо, а я капитан Мур. Так сколько человек погибли в вашем лагере?» 8. «За сколько дней?» 3. «Вас что же, не учили пользоваться противоядиями?» «Учили, только времени было очень мало. В основном мы занимались маршрутом и картами». «А где же ваши маршрутизаторы?» «Мы оставили их вместе с другой частью оружия в 50 метрах от той ямы». Над крышами низко прошел вертолет. Все прислушались, и разведчики с удовлетворением отметили ровный гул Си-12К. Без него воевать в джунглях было невозможно. Это была единственная машина. Ждать новую пару предстояло полгода. «Какова была ваша цель? Только доставить оружие или совершить нападение на строителей 4-го опорного?» Пленники озадаченно переглянулись. Этот худощавый федерал как будто знал все наперед. «Четкой цели не ставили», — ответил Бланк. «Для начала мы должны были доставить боеприпасы и оружие, а потом действовать по обстоятельствам. Наверное, вернуться к границе зоны самоопределения и там продолжить подготовку. Правильно?» «Да, только мы надеялись вернуться все вместе. А получилось...» «Мне жаль, что вас обманывали. Нам не впервые сталкиваться с брошенными на произвол судьбы сторонниками генерала Тильзера». «Мы не брошенные», — сверкнул глазами Бланк. «Мы сами виноваты. Не рассчитали свои силы. А то, что я вам рассказал, вы и так знали. И больше ни я, ни мой товарищ ничего вам не скажем. Можете нас расстрелять». «Как скажете», – пожал плечами Мур. «Сержант Рихман, выведите их к реке и шлепните там». «Есть, сэр». Рихман с Шульцем подняли пленников и потащили в коридор. Саскил и Мур ждали истерики. Расстрел есть расстрел. Однако пленные визгливыми голосами запели какой-то гимн. И это означало, что их мозги были основательно промыты. С такими приходилось встречаться все чаще. Партизаны команданта Ферро были более разумны. Они, конечно, держались за свою идею всеобщего равенства и общества без денег. Однако не торопились идти на смерть, предпочитая договариваться. «Кто ж их так накручивает?» «Думаю, есть специалисты», – пожав плечами, ответил Мур. «Чтобы за 3 недели из обычного безработного сделать идейного борца, нужны особые технологии». «Да», – Саскел вздохнул. Воевать с фанатиками ему еще не приходилось. «Симмонс, Тайлер, завтра сходите на место. Нужно вытащить все из ямы и посмотреть, нет ли там чего интересного. А пока можете быть свободны». «Спасибо, сэр», – ответил за обоих Джим. И они покинули кабинет командира.